Глава 34. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, и все войско его, и все царства земли под властной руке его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так говорит Господь Бог Израилев: «Иди и скажи Сидекии, царю иудейскому, и скажи ему: так говорит Господь: вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем. И ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон. Впрочем, слушай слово Господне, Сидекия, царь иудейский. Так говорит Господь о тебе: ты не умрешь от меча, ты умрешь в мире, и как для отцов твоих прежних царей, которые были прежде тебя, сожигали при погребении благовоние, так сожгут и для тебя, и оплачут тебя. Увы, государь, ибо я изрек это слово, говорит Господь». И Иеремия, пророк, все слова сии пересказал Сидекии, царю иудейскому в Иерусалиме. Между тем войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городов иудейских, которые еще оставались против Лахиса и Азеки. Ибо из городов иудейских сии только оставались, как города укрепленные. Слово, которое было к Иеремии от Господа, после того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, еврея и евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея брата своего. И послушались все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах, и послушались, и отпустили. Но после того, раздумавши, стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. И было слово Господне к Иеремии от Господа: «Так говорит Господь Бог Израилев: я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал: в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо пред очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое. Но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Посему так говорит Господь: вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему, зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли, и отдам преступивших завет мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его, князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников, и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным, и Сидекию царя Иудейского, и князей его отдам в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и в руки войска царя Вавилонского, которое отступило от вас. Вот я дам повеление, говорит Господь, и возвращу их к этому городу, и они нападут на него, и возьмут его, и сожгут его огнем, и города Иудеи сделаю пустынею необитаемую.